Глава 30. Ярослава. Розовый человечек, надрываясь, орёт во всю мощь своих детских легких, сверкает на меня огромными глазищами, заполненными слезами. Сердце жалостливо сжимается, обливаясь кровью. «Маленький мой, замерз. Нос-то красный». «Замерз», — кивает Тамерлан. «Куравин мне автокресло не оставил. Я бежал сюда через два квартала, как полоумный». Забираю ляльку из его рук. Награждаю хмурым взглядом. «Я не про тебя, а про ребенка. Так это Макса?» «Ага. Дочь. Полинка». «А где же сам Куравин?» Тамерлан разводит руками в стороны и делает нерешительный шаг через порог квартиры. «Я не возражаю. Ну, в самом деле, не устраивает же мне сцены с малышкой на руках». «Он в Екатеринбург улетел. Срочные дела». «А тебя назначили нянькой? Гениальная идея». Снова разводит в недоумении руками, мол, мой шок в шоке. «Ну а зачем ты ко мне прибежал, полоумный? Чего тебе дома не сиделось?» Лицо его становится серьезным, сосредоточенным. Ноздри вздрагивают, губы превращаются в тонкую суровую линию. «Мне некому больше, ясь!» Полина начала кричать. «Я растерялся. Могу уйти, если помешал твоим планам на вечер». «Мои планы на вечер?» Стоять у окна и заниматься ментальным самоистязанием, глядя на украшенный город. Могу ли я отодвинуть их ради пупса? Что ж, вполне. Выталкивая из себя шумом воздух, киваю в сторону гостиной. «Ладно, проходи. Ничего здесь не трогай, ты понял?» Ему здесь знаком каждый уголок. Раньше эта квартира нашей общей была, а после развода Тамерлан всю недвижимость мне отдал. Сам поселился в паре кварталов отсюда, в один жилой комплекс со своими пришибленными друзьями. А пришибленные потому, что ну кто в здравом уме ему ребенка доверит? Тамерлан ставит в углу большую кожаную сумку, быстро стягивает с себя пальто. Смотрит на вопящую Полину с такой смесью страха и растерянности, что мне даже становится его жалко. «Ну, зайчик, давай мы тебя разденем». Снимаю с нее комбез. Малюсенькая такая, кнопочка. Протестуя, сучит ручками и ножками в воздухе, а розовые губки искривляются, выдавливая громкий рев. Я ведь и сама не очень в детях разбираюсь. Но пока моя жизнь была сосредоточена на воплощении мечты о ребеночке, я много успела прочитать. Однако теория не равно практика. Прижимаю Полинку к себе, укладывая головкой на плечо. Похлопываю тихонько по спинке, подкачивая. Двигаюсь плавно, в мягкой амплитуде. «Чшшш!» – шиплю, как допотопный телевизор. «Все хорошо, кнопочка, все хорошо. Мы дома, в безопасности, в тепле, тебя никто не обидит». Поля мгновенно замолкает. Маленький пальчик скользит по моей щеке, сгребает в кулачок прядь волос и тянет слюнявый рот. Тело ее расслабляется. «Как ты это сделала?» – шокированно хлопает глазами Тамерлан. «Магия? Какие-то секретные женские штучки?» Мои губы невольно трогает улыбка. «Да нет, просто ты сам весь на нервах. На твоем лице же буквально написано: мы все умрем. Ребенок не чувствует себя в безопасности. А безопасность для нее сейчас – базовая потребность». «Хочешь сказать, маленький человек способен на такой сложный анализ?» Со скепсисом. «Малыши общаются с миром на примитивном уровне. И несмотря на то, что они маленькие, они прекрасно чувствуют атмосферу вокруг. Дети, Тамерлан, не понимают твоих слов, но считывают твое состояние. И если ты будешь паниковать, она будет плакать. Все просто». Тамерлан хмурится, пытаясь разложить новую информацию по коробочкам в своей голове. Взгляд теряет фокус. «То есть она кричит не потому, что вредничает, а потому что... что?» «Потому что только так она может объяснить глупым взрослым, что ее что-то не устраивает». Объясняю, продолжая плавно раскачиваться. Прохожу в гостиную. «Это ее способ общения, ты должен научиться ее слышать». Тамерлан шлепает следом. Слышу лишь тяжелые вздохи за своей спиной. «И как понять, что именно ее не устраивает?» Опускаюсь с Полиной на диван. Придерживая ее одной рукой, щупаю памперс. Вот, например, начнем с самого простого. Подойди. Он делает шаг ближе. Что? Дай руку. Протягивает. Беру его ладонь и кладу на надутый памперс Полины. Чувствуешь? Тамерлан смущенно одергивает руку. Это что? Это значит, что кому-то пора переодеваться. И из-за этого она так орала? А тебе бы понравилось ходить в мокрых штанах? Качаю головой. Опускаю взгляд к детскому личику, с любопытством разглядывающему комнату. Дядя Тамерлан у нас такой смешной, правда, Поля? Моя ты девочка, какая ты кнопочка. Если дядя Тамерлан выйдет из ступора и принесет нам памперсы, то мы тебя переоденем. Тамерлан, очухавшись, убегает в коридор. Возвращается. Огромный, неуклюжий, растерянный, мятый, с пачкой подгузников, переминается с ноги на ногу. Оно? Оно. Очередной тяжелый вздох. Его ладонь скользит к затылку и нервно взъерошивает волосы. Ладно, и что дальше делать? Прям, ну, переодевать? В глазах умилительная смесь ужаса и бескомпромиссной решимости. Мужчины вечно создают проблемы там, где их нет. Ладно, я сама. А я? Я тоже хочу быть полезным. Выдвигает упрямо квадратный подбородок. Ты просто покажи. Готов учиться. А ты лучше поройся еще в этой волшебной сумке. Может, нам и игрушек отсыпали? Переодеваю Полинку. Меня немного потряхивает от волнения, пальцы трясутся. Липучая лента пристегивается криво, а мягкие резиночки на ножках съезжают. Одно радует. Полю мои манипуляции забавляют, и она самозабвенно надувает пузыри из слюней, демонстрируя мне острый кончик своего язычка. Маленький теплый комочек исключительного счастья. Наклоняюсь к ней, целуя в лобик. Ее волосики пахнут молоком и каким-то особым, детским теплом. Цепкие пальчики ловят в воздухе руну Тейвос. Тянет. Смеясь, разжимаю кулачок. «Ай-яй-яй! Плохая игрушка!» От одного взгляда на Полину щемит сердце. Когда-то я была уверена, если у меня будет ребенок, я стану самым счастливым человеком на свете. Казалось, что именно дети делают жизнь по-настоящему полной, осмысленной. Их смех, их первые шаги, первые слова. Мечты о ребенке согревали меня долгие годы. А теперь? Очень скоро у меня будет свой вот такой комочек концентрированного чуда. Неужели я готова? Я знаю, как сильно дети меняют жизнь, как они переворачивают все вверх дном, оставляя тебя где-то на втором или даже третьем плане. Это пугает. А вдруг я не справлюсь одна? Вдруг не смогу быть той матерью, которой сама себя представляла в фантазиях? Ведь ребенок – это не только счастье, но и постоянная тревога, ответственность, переживания за каждую царапину, за каждую слезинку. Но Полина снова тянет ко мне свои ручки и улыбается. Ее улыбка такая простая, такая настоящая. Нет, все это стоит того. Детская улыбка – это, наверное, самое честное проявление счастья в мире. Ребенок не притворяется, не скрывает чувств, не играет в игры. Когда он счастлив, это видно сразу. Это будет сложно, это будет страшно, но я хочу. Хочу этого хаоса, этой безусловной любви. Потому что в глазах ребенка, который тебя любит, отражается не только его счастье, но и твое. Поднимаю Полину на ручки. Она прижимается своим крошечным теплым личиком к моей щеке. И мы наматываем вместе круги по комнате, циркулируя без остановки. Провожу экскурсию по квартире. Я все никак не могу заставить себя ее отпустить. С ней так хорошо. Она согревает мою озябшую душу и топит лед, сковавший сердце. Замираем у окна. Город светится огнями, словно кто-то разлил по улицам звездную пыль. Волшебно. И теперь я жалею, что у меня нет ни елки, ни переливающихся гирлянд. «Смотри, кнопочка!» Указываю пальцем в сторону. «Видишь, то высокое здание? Это наш офис. Мы там работаем». Полина, конечно, ничего не отвечает, но ее большие глаза следуют за моим пальцем. «А вот там?» – показываю в другую сторону. Туда, где на горизонте разноцветные огни украшают небольшой квартал. Пятачок с домиками. Видишь? Это наш проект. Мы построили его вместе с дядей Тамерланом. Ну, он построил. Но это был твой проект. Тамерлан подходит со спины, сует руки в карманы брюк. Встает рядом, и теперь мы втроем смотрим на мерцающие за стеклом огни. Но построил ты. Я всего лишь проектировала. Это просто линия на бумаге. И они так и остались бы линиями, если бы ты не воплотил это в жизнь. Ты его нарисовала, продумала каждый уголок, каждую деталь. Даже спустя 5 лет я искренне считаю его одним из лучших и комфортабельных жилых кварталов в городе. Я никогда не смог бы построить такое без твоих просто линий. Перевожу на него взгляд. Дядя Тамерлан умеет говорить красивые слова, Поля. Шепчу нараспев. Правда, им не всегда можно верить. Поля, не слушай тетю Ярославу. Закатывает глаза. Моим словам можно верить, просто я... Не Нострадамус. Я не умею предсказывать будущее. Если бы я знал, чем все это обернется... Не даю ему закончить. Поднимаю руку, открытой ладонью, вперед. Тамерлан, не нужно. Сейчас у нас другая забота. Мы оба переводим взгляд на Полину. Пока мы щелкаем клювами, она снова успела схватить меня за цепочку на шее. А теперь тянет ее в рот, морща носик и огукая. Ее мир пока просто понятен, но кажется, именно в этом и кроется его бесценность. Прячу руну в вороте футболки. Поля тычется губами в мою грудь, будто уверена, что найдет там то, что ей нужно. «Нет, Кнопка, прости, я не твоя мама. У меня нет того, чего ты хочешь». Полина смотрит на меня с таким немым укором в глазах, что я сама начинаю чувствовать себя виноватой. «Тамерлан, проверь волшебную сумку. Максим наверняка положил смесь. Пора кормить ребенка». Тамерлан уходит и возвращается с голубой баночкой смеси и бутылочкой. «Вообще-то я и сам не против поужинать». «Гостей я не ждала», – пожимаю плечами. «Ничего, я все еще помню, где в этом доме холодильник». Резко развернувшись на пятках, шагает в кухню. «Не смей копаться в моем холодильнике!» Возмущаюсь, прекрасно понимая, что он все равно туда залезет. Через секунду слышу, как открывается дверца. Зажмуриваюсь, вспоминая, что у меня там из съедобного лишь засохший сыр и коробка кокосового молока. «Ясь, это что такое?» С резким осуждением. Иду на кухню. Тамерлан, распахнув дверцу, с нескрываемым скепсисом оглядывает почти пустые полки. «Это холодильник». «Я и сам понял. А почему он пустой? Чем ты вообще питаешься?» «У меня в последнее время сложно с едой». «Тошнит?» Натянуто улыбаюсь. «Обратная сторона беременности». Он наклоняет голову и смотрит на меня с подозрением. «Но тебя же тошнит не от всего?» «От мяса, от картошки, от колбасы, от сладкого, от гречки». «Так», — морщится. «А от чего тебя не тошнит?» «Ну, от овощей и кефира. Еще от риса, вроде бы. Хотя... нет, не уверена». «Плохо, Ярослава, очень плохо». «Какая тебе разница?» «Есть разница. О себе не думаешь, так и ребенке подумай». «А я думаю, целыми днями. Не тебе меня в этом упрекать. Ты вообще развлекался с другой, пока я...» Тамерлан поднимает руку, копируя мой недавний жест. Просит перемирия. «Ясь, а давай в качестве исключения попробуем просто быть. Здесь и сейчас. Без прошлого и будущего. Знаю, что ты меня ненавидишь. Имеешь право. Но нам нужно сплотиться сегодня. Потому что, как бы там ни было, работаем в команде мы ничуть не хуже, чем враждуем». В свете пухлощеких обстоятельств, свалившихся на наши головы, это предложение кажется мне разумным и оправданным. «Можно похозяйничать?» Кусаю губы. Тамерлан на кухне, которая когда-то была нашей. Настоящая машина времени. И как тут не откатываться в прошлое, если каждая секунда откидывает меня в болючие флэшбэки? «Можно!» Тамерлан с укором качает головой, расстегивает пуговицы на манжетах рубашки и закатывает рукава до локтей. «Ладно, девчонки, вы тогда развлекайтесь пока, а я займусь ужином».